А я не знала, что не вылечить временем, не укрыть снегопадами в моем сердце печаль. Вновь его повстречать. Я ж его любила, а он меня не простил. Тенью за ним ходила, а он меня не впустил. Ночи ему дарила нежней, чем розовый шелк. Я ж его любила, а он меня не нашел. А он меня не нашел. Не миновала я пути неизбежного, любовалась закатами, не спала по ночам. А я не знала, что любовь моя прежняя оживет так негаданно.